В 3:15 пополудни Торгюсон позвонил в Агасту. В то же время по трассе А-95 на север выехали два седана со следственной группой из 6 человек. Ровно в 2:26 в офис генерального прокурора позвонили с 3-го пожарного поста, а в 2:49 из полицейского управления Дерри. Рапорт полицейских состоял из описания первых разрозненных фактов. Авария с пожарной машиной из Юнити, гибель лесника, подстреленного собственным кардиостимулятором. В 13:30, с поправкой на часовой пояс, у палаточного лагеря, где расположился на отдых Джим Тирни с семьей, притормозил автомобиль полиции штата Юта. Вышел инспектор и сообщил, что в родном городе генерального прокурора сложилась чрезвычайная ситуация. Когда тот пожелал узнать, какого именно рода ситуация, ему ответили, что сведения эти распространяются по принципу служебной необходимости. Тот, конечно, мог сразу позвонить в Дерри, но ему хотелось говорить с кем-то, кого он знал и кому доверял. И это был Торгюсон из Cliffs Mills. Внутри разрастался страх, терзали жуткие предчувствия. Это Мэн Янки, как пить дать. Примечание. Мэн Янки, атомная электростанция близ города Портленд, ныне закрыта. Авария на АЭС. А иначе зачем было гнать за ним через всю страну? Но вот полицейский соединил его с Торгюсоном, и прокурор с облегчением услышал голос друга. В 13:37 Тирни сел в патрульную машину, на место подле водителя, мимоходом поинтересовавшись. «Сколько выжимает машина?» «Сэр, крейсерская скорость 30 миль, сэр! Я мормон, сэр! И не боюсь ехать на этой скорости, сэр, потому что точно знаю, что не попаду в ад, сэр!» «Сейчас отличный повод это доказать», — сказал Тирни. В 14:03 Тирни уже был в Лерджете без опознавательных знаков, кроме американского флага на хвосте. Самолет ждал их на небольшом частном аэродроме, неподалеку от городка Коттон-Вудс, о котором в свое время Зейн Грей поведал в своей книге «Всадники пылающих прерий». Роман этот некогда вдохновил Роберту Андерсон стать той, кем она впоследствии стала, писательницей вестернов. Пилот был в штатском. «Вы из Министерства обороны?» — спросил Тирни. Пилот кинул на него непроницаемый взгляд сквозь черные очки и изрек: «Мастерская!» Больше он не проронил ни слова до конца перелета. Полиция Далласа вступила в игру. Заселенная полоса придорожной земли — вот чем был Хейвен до недавнего времени. Особого интереса он не вызывал, да и располагался на приличном удалении от главных туристических маршрутов Мэна. Теперь же туда повалил народ. Поначалу люди ничего не знали об аномалиях. Их внимание целиком и полностью занимала дымовая пелена, зловещим облаком нависшая над горизонтом. Зеваки слетались из городов и весей, как мотыльки на свет. И лишь к 7 полицейским, при содействии местного подразделения Национальной гвардии, удалось кое-как отрезать доступ к опасной зоне, перекрыв все без исключения подъездные пути. К утру пожар достиг небывалого размаха, став самым крупным пожаром за всю историю штата. Порывистый восточный ветер, предсказанный метеорологами, не заставил себя долго ждать, и теперь у людей не осталось ни малейшего шанса справиться с бедствием, взявшим столь лихой старт. Пусть и не сразу, но стало ясно, что даже в безветренный день они не смогли бы остановить его, пока лес не выгорел бы дотла. Невозможно потушить огонь, к которому нельзя подобраться, ведь все попытки проникнуть в зону поражения имели самый плачевный результат. Воздушный наблюдатель потерпел крушение. Полный автобус вооруженных бойцов из резервного подразделения штата, высланный из Бангора, слетел с дороги, впечатался в дерево и взорвался. А все потому, что за секунду до этого водителю разнесло мозг, точно помидор, фаршированный вишневой бомбой. Ни один из 70 не выжил. Половина погибла на месте. Половина почила в бесплодных попытках выползти из отравленной зоны. Что поделаешь, им не повезло. Ветер дул не в ту сторону. Слабое утешение, но это единственное, что мог бы сказать им Торгюсон. Пламя пожрало половину Ньюпорта прежде, чем спецы успели толком приступить к работе. К тому же редкая цепочка пожарных вряд ли справилась бы с линией огня, которая растянулась ни много ни мало на 6 миль. К 7 часам вечера зону ЧП наводнили сотни людей. Кое-кто из них пытался бороться с пламенем, но в основной массе это были просто зеваки, этакая разновидность овощей-ротозеев. Большинство выбралось из опасной зоны своими силами. Бледные, с выпученными глазами, они тащились, исходя кровью из носов и ушей. Другие убегали, зажав в руках свои выпавшие зубы, словно драгоценный жемчуг. Но немало народу погибло. И это не считая тех, кого накрыло ядовитой волной в зоне проживания. Когда ветер сменил направление, жители восточного Ньюпорта получили свою дозу Хейвена. Многие умерли, не выходя из дома. Другие попытались покинуть жилище или вылезти, чтобы поглазеть, да так и задохнулись гнилым воздухом. Теперь они лежали, свернувшись калачиком на обочинах дорог, обхватив руками животы. Как позднее рассказал репортерам «Вашингтон-Пост» один солдат, строго-настрого запретивший разглашать свои личные данные, они напоминали кровавые запятые в форме человеческих тел. Впрочем, Лестеру Морону, продавцу учебных пособий, была уготована иная судьба. Он жил в пригороде Бостона и целыми днями разъезжал по северной части Новой Англии, распространяя книги в школьных округах. Вот и теперь он возвращался из очередного рейда по округу Арустук, как вдруг увидел на горизонте дым. Случилось это в четверть пятого дня. Лестер немедленно сменил маршрут. Он не спешил домой, так как был холостяком, и на ближайшие две недели не имел никаких планов. Он свернул бы в любом случае. Даже если завтра ему пришлось бы выступать на конференции в роли главного действующего лица, и еще предстояло бы написать речь. Дело в том, что Лестер Моран родился пироманом и противостоять природной склонности не мог. 5 дней он крутил баранку. Задница одеревенела. Почки ломило от постоянной тряски по дорогам мелких безымянных поселений, которые обозначались лишь точкой на карте. Ни минуты не колеблясь, коммивояжер развернул машину и погнал в сторону пожара. Усталость как рукой сняла. Глаза горели. Его лихорадило. Начальники пожарных команд легко распознавали этот сверхъестественный огонек и страшились его. То был нездоровый блеск глаз истинного пиромана. От таких людей бежали как от огня, но в случае крайней нужды прибегали к их помощи. Минут 5 назад Лестер Моран, который в 21 год подавал заявление в пожарное депо Бостона и которого не приняли из-за железной пластины в черепе, чувствовал себя загнанной лошадью. Теперь же он был на взводе, словно принял дозу амфетамина. Он с радостью взвалил бы на плечи здоровенный разбрызгиватель массой в половину собственного веса, чтобы ночь напролет вдыхать сладкий запах дыма, как иные вдыхают аромат духов на шее любимой женщины, и бороться с огнем, пока щеки не обгорят до пузырей и не истлеют брови. В Ньюпорте он съехал с магистрали и взял прямой курс на Хейвен. Железная пластинка в голове — это отдельная история. Мальчик заработал ее в 12 лет, еще школьником, когда нес службу в дорожном патруле. Его сбила машина. Он пролетел 30 футов, пока не вмазался в крепкую кирпичную стену мебельного магазина. Ему отпустили грехи. Хирург, оперировавший его, сказал рыдающим родителям, что сын их, по всей вероятности, умрет в ближайшие 6 часов. Либо зачахнет, не приходя в сознание, после нескольких дней или недель комы. Однако еще до захода солнца сорванец открыл глаза и попросил мороженого. «Это какое-то чудо! Чудо!» — восклицала мать, давясь рыданиями. «Это чудо Господне!» «Не иначе!» — изрек хирург, который оперировал мальчика и видел его мозг сквозь зияющую в черепе дыру. «И теперь...» Приближаясь к восхитительному дыму, Моран чувствовал, что у него подвело живот, но, приписав это возбуждению, вскоре позабыл о минутном недомогании. Железка в его черепе вдвое превосходила по размеру железку в голове Гарденера. Пелена сгущалась, а в округе не было ни полиции, ни пожарных, ни машины лесничества. Это казалось немного странным и чудесно волнующим. Заложив плавную дугу, он съехал на обочину и узрел в придорожной канаве перевернутый плимут бронзового цвета. На приборном щитке автомобиля еще мигал красный огонек, а на боку красовалась надпись «Пожарное депо Дерри». Лестер припарковался, вылез из фургончика и поспешил к разбитому автомобилю. Со стороны водителя все было перепачкано кровью. Руль, сиденье и коврик на полу. Ей уже обильно забрызгано лобовое стекло. В общем и целом, кровище в салоне хватало. Лестер какое-то время смотрел на нее в немом ужасе, а потом обратил взгляд на Хейвен. Тусклый красный огонь плясал в основании дымной шапки. Слышался сухой треск горящей древесины. Складывалось ощущение, будто стоишь возле самой большой в мире мартеновской печи, или словно мартеновская печь, самая крупная в мире, вдруг отрастила ноги и неспешно бредет на тебя семимильными шагами. И на фоне этого огненного колосса перевернутая машина начальника пожарного депо перестала казаться такой уж трагедией. Выиграв схватку с совестью, Лестер поспешил к собственному автомобилю. Он пообещал себе остановиться у первого же телефона-автомата и позвонить в полицию штата в Клиффс-Миллс, а лучше в Дерри. По доброй традиции коммивояжеров, он держал в голове подробную карту своей территории. Сверившись с ней, он решил, что Дерри будет поближе. Хотелось гнать и гнать, мчаться на полном ходу, выжимая максимум из своей колымаги. На ту пору предел скорости для его фургона не превышал 60 миль в час. Желание это он поборол. Казалось, что вот-вот на одном, другом, третьем повороте появятся ежи, перегораживающие проезд. В спешке брошенные поперек дороги автомобили и кричащие мужчины в касках, шлемах и резиновых плащах. Пустые ожидания. Ни ежей, ни бурной деятельности, ничего. Только опрокинутая пожарная машина с отломанной кабиной, да цистерна, брыжущая остатками своего спасительного содержимого. Лестер стоял на обочине, вдыхая дымный воздух, стремительно опасный для всех остальных жителей планеты, и зачарованно смотрел на бессильно свесившуюся из очлененной кабины белую руку с ручейками запекшейся крови. Что-то здесь не так, что-то посерьезнее пожара. Надо сматываться отсюда, пока не поздно. Но вопреки здравому смыслу он обернулся навстречу огню и пропал. В воздухе все острее чувствовалась гарь. Огонь не потрескивал, а раскатисто грохотал. И тут Лестера посетило внезапное прозрение, окатило, как ведром жидкого цемента. Никто, ни одна живая душа не борется с огнем. По какой-то непонятной для него причине люди не могли проникнуть в эту зону, либо им запретили это делать. Ветер крепчал, раздувая рассвирепевшее пламя, которое вырвалось на свободу и бушевало, словно какой-нибудь радиоактивный монстр из ужастика. Страх, пронзивший его при этой мысли, сменился возбуждением, какой-то нездоровой, извращенной радостью. Да, такие чувства — плохой знак, но это ничего не меняло. Факт оставался фактом. Подобная радость просыпалась в Лестере при встрече с каждым пожарником, которого он когда-нибудь угощал выпивкой. То есть почти со всеми пожарниками, которых он встречал на своем пути после того, как провалил тест на физическую пригодность к пожарной службе. Спотыкаясь и падая, он добрался до машины, кое-как завел ее, врубил на полную кондиционер и направился в Хейвен. Он, конечно, понимал, что все это настоящий идиотизм, ведь он не супермен какой-нибудь, а 45-летний холостяк, торгующий школьными учебниками, который настолько застенчив, что не может пригласить женщину на свидание. Впрочем, не сказать, что дело здесь было лишь в идиотизме. Как бы категорично это ни звучало, он даже умудрялся найти рациональное объяснение своему поступку. Конечно, вел он себя безрассудно, но остановиться уже не мог. Так чувствует себя наркоман, глядя, как булькает в ложке вожделенная доза. Он не сумеет потушить, но подъехать и посмотреть вполне. «А ведь там и впрямь будет на что посмотреть», — прикидывал Лестер. По лицу струился пот, словно в предвкушении грядущего пекла. «Посмотреть, о да, лесной пожар, которому по какой-то причине позволили бушевать, словно миллионы лет назад, когда жалкая горстка людей, тогда еще бывших безволосыми обезьянами, ютилась в колыбели человечества между рек Нил и Евфрат, а вокруг бушевали стихийные пожары, загорающиеся от искры, удара молнии или падения метеорита, а вовсе не от окурка, брошенного в лесу по дуре пьяным охотником. Запылает пламя и пойдет шагать по лесу точно колосс на огненных ногах, пожирая все на своем пути,